Глава 18. Вести из леса. Кольчугин расчищал от снега дощатый настил, ведущий к бане. Увидев меня, он разогнул спину, снял рукавицу, осмотрел небо и почесал затылок. «Погодка-то, господин, хорошая», — заговорил он. «Сейчас бы по первой пороше, да по зайчишкам поплутать, а? Стоящее дело». «Да, заманчиво», — согласился я. «Теперь снег пойдет валить». Я согласился и с этим. Небо затянули тучи, и с часу на час можно было ожидать снегопада. «Куда собрались, господин хороший?» «Хочу воздуха зимнего глотнуть». «Ну, ни пуха, ни пера, гуляйте». Я вышел со двора. Тропку, которой обычно пользовались, идя в город, занесло снегом, и я пошел по дороге, наезженной автомашинами. Морозец пощипывал кончики ушей, острые струйки студеного воздуха проникали под одежду и приятно холодили тело. Лес наполняли зимние горьковатые запахи хвои, я дышал глубоко всей грудью. Кольчугин оказался прав. Не успел я добраться до города, как в воздухе тихо и беззвучно запорхали первые снежинки. Сухие и колкие, они щекотали лицо, а когда я вошел в город, снег повалил мягкими и крупными хлопьями. За последние 10 дней я уже третий раз приходил в город, но слежки за собой не замечал. Не заметил ее и сегодня, хотя все время был начеку. Я шел не торопясь, с видом праздно шатающегося, останавливался у плакатов и объявлений. Время я рассчитал строго. Местом для встречи с Криворученко был намечен небольшой район, где я загодя поставил условный знак. По договоренности удаляться от знака в ту или иную сторону разрешалось не больше, чем на 100 шагов. Недалеко от единственного оставшегося в городе кинотеатра, где крутили немецкие фильмы, на деревянном заборе я разглядел свой знак. По улице торопливо сновали прохожие. Я пошел дальше, сдерживая нарастающее волнение. В моем распоряжении оставались считанные минуты. Я считал шаги. 20, 30, 70. Довольно. Я остановился возле объявления бургомистра, недавно вывешенного на всех улицах, и стал его читать. Бургомистр настойчиво призывал трудоспособных горожан записаться вместе с семьями на отъезд для работы в германской промышленности и сулил им молочные реки в кисельных берегах. С обращением я познакомился на всякий случай заранее. Сейчас я его не читал. Я смотрел на него, и буквы плясали у меня перед глазами. Волнение ширилось, нарастало, а снег все валил и валил. Я отсчитывал про себя секунды. 7, 8, 12. И замер, скосив налево глаза. Рядом со мной кто-то остановился. Я увидел только большой волчий треух и шелковистую курчавую бородку, запорошенную снегом. Да и весь человек, залепленный снегом, походил на елочного Деда Мороза. Неизвестный тоже решил, видимо, прочесть объявление до конца. Его соседство меня совсем не устраивало. Вот-вот должен подойти Криворученко. Я не допускал мысли, что он заговорит со мной при постороннем. Криворученко, конечно, пройдет мимо. Я с досадой подумал. Черт его принес, этого дядю. Не нашел другого времени. Я решил отойти и раздумывал над тем, в какую сторону отойти лучше. Но едва я сделал движение, как неизвестный шепнул. «Кондратий Филиппович, дорогой, это я». Нет, я даже не повернулся. В этом не было нужды. Голос Семена я мог различить из тысячи голосов, и я его узнал. Впившись глазами в обращение, я вздохнул. Семенка. Ах, как мне хотелось расцеловать его. Да-да, я, все в порядке, шепнул он. Времени в обрез, процедил я сквозь зубы. У меня тоже. И подвода ожидает, торопливо проговорил Семен. Шш. Подошла женщина. Ее, очевидно, привлекло любопытство. Двое читают, почему ей не почитать? Может быть, что-нибудь интересное? Но, пробежав глазами текст обращения, она шумно вздохнула и ушла своей дорогой. «Говори скорее», — торопил я. «Где бросили якорь?» «В 12 километрах. Лес густющий, болото, глухомань. Назначайте, где лучше встретиться». «В кино. Запомни в кино. Я укажу дату и время». «Не пойдет», — прервал меня Криворученко. В городе меня уже знают. Я 3 раза привозил в баню дрова из леса и сейчас привез. Личность для посещения кино неподходящая. Это меня обескуражило. Другого варианта я не подготовил. «У вас на опытной станции, — продолжал Криворученко, — есть истопник Кольчугин. Попытайтесь его использовать». Я не поверил собственным ушам. «О ком ты?» «О Кольчугине, Фоме Филимоновиче». «Откуда ты его знаешь?» Криворученко молчал. Приближались мужчина и женщина. Они тащили за собой санки, на которых была укреплена бочка с водой. Когда они прошли, Семен ответил. «Сказал командир партизанского отряда. Я был у него. Кольчугин — участник городского подполья. Он прорвался к вам при содействии старшего подпольной группы, а тот работает в управе. У Кольчугина два сына на той стороне. Одного звать Петром, второго — Власом». «Тут не провокация?» «Что вы, и лесник говорил мне о Кольчугине». «Какой лесник?» «Связной между партизанами и подпольем». «Что он говорил?» «Что Фома Филимонович — вернейший человек, его сразу не раскусишь». «Куда там?» — подумал я и спросил. «Кольчугин знает, кто я?» «Откуда он может знать? Никто не знает, кроме командира отряда. А он здешний секретарь райкома. Я было решил встретиться с вами через Кольчугина, а потом не рискнул. Лучше вы сами с ним сговоритесь. Он считает вас предателем, сообщил об этом подполью, и подпольщики уже хотели казнить вас». «Здорово, только этого и не хватало. Вас двое?» «Да, я и радист, это уже второй. Тут целая история». «Ладно, это потом. Отстучи сегодня же, что у меня все в порядке. А подробности после беседы». «Да, передай срочно, что между городом и селом Поточным разбазирован авиаполк, пусть его накроют. Пусть немедленно положат кого-нибудь из наших в больницу под именем Брызгалова. Все, иди. Дня через три жди мои сигналы, понял?» «Да-да. А если Кольчугин будет ломаться, вы ему шепните. Как лес не густ, а сквозь деревья все же видно. Это их пароль. Добре, иди». Криворученко отошел, я дочитал обращение до конца, мысленно поблагодарил бургомистра за то, что оно такое пространное, и зашагал домой. Снег кружил в воздухе, и трудно было определить, откуда он летит. То ли сверху, то ли снизу. Удачная погодка. В эту ночь я долго не мог заснуть, но теперь уже от избытка радостных мыслей. Я лежал на койке с закрытыми глазами в полной темноте. Пурга бесновалась и выла снаружи, возилась в печной трубе, скреблась в окно, а я все думал и думал. Вначале я мысленно побывал в глухомане, где укрывался Семен с радистом. Успел ли он добраться до места? Хотя в лесу пурга не так страшна, как в степи. Всего 12 километров разделяло нас. Но я лежал в теплой комнате на простыне и подушке под одеялом. А они? Они, наверное, жмутся друг к другу в какой-нибудь норе, дрожат от стужи, а над ними темень, вьюга, а может быть, радист отстукивает сейчас ключом, и его точки тире жадно ловит радиоцентр партизанского штаба. Потом я постарался суммировать все, что накопил в своей памяти за это время и что необходимо было передать на Большую Землю. Получилось немало. Во всяком случае, на первых порах радист будет обеспечен работой по горло. Надо сообщить, что нашелся Вилли, и что Вилли — это и есть Гауптман Гюберт, о котором говорил Брызгалов, что Гюбертом руководит полковник Габиш, что я познакомился с доктором Шляпниковым, что в район станции Горбачева выброшен радист Курков, что опустившийся на нашу землю под Каширой Константин — герой и настоящий человек, что, наконец, осинное гнездо, как мы и предполагали, занимается подготовкой и переброской на нашу сторону разведчиков, радистов и диверсантов. Напоследок мысли мои закружились вокруг старика Кольчугина. Хорош старик, молодчина. Залез головой по самую шею в пасть зверя и действует. Вот это подлинно русская душа, советский человек. И теперь мне ясно, зачем он приглашал меня в гости и предупреждал о молчании. Он намерен был передать меня подпольщикам, только и всего. И получилось бы довольно забавно, особенно если бы меня прикончили. Но ничего. При выполнении задачи, которая на меня возложена, такие переплеты не только вероятны, но и вполне естественны.